присутствии статуи Чалканти Лилиат ощутила еще до того, как начать в длинной череде отверженцев свой спуск вглубь карьеров. Ей доводилось немало читать о том, что Чалканти, мол, потерпел сокрушительную неудачу. Тем не менее чувство потенциальной связи с ангелами становилось невероятно сильным. Вот это да, Чалканти действительно не преуспел, подумала она затем, хотя находился на волосок от удачи. Он пытался создавать иконы, обладавшие высотой, шириной и глубиной, полагая, что три измерения надежнее привяжут ангела к вечному миру и облегчат призывание, уменьшая таким образом бремя мага, сберегая его жизненную энергию. И вот этого достичь он не смог. Статуи не срабатывали как иконы, но ощущение давнего, остаточного присутствия множества ангелов крепло с каждым шагом. Заключить частицы ангельской сути в камень и бронзу Чалканти все же сумел. Лилиат даже улыбнулась, показав мелкие, очень острые зубы, как довольная кошка при виде мыши, загнанной в угол. Чалканти, прославленный маг и еретик, творил статую за статуей, вновь и вновь пытаясь сделать то, что она освоила еще в начале пути, и ушла далеко вперед. Более того, Лилиат вполне могла притянуть к себе частицы ангельской силы, пойманные внутри статуи. Конечно, она это сделает только при последней нужде, ведь подобное деяние неизбежно унюхают все городские маги, во главе с кардиналом. «Похоже, нас тут достаточно, чтобы они поняли», — шепнула Севрен, когда вереница спускавшихся придержала шаг, позволяя подняться кому-то поскользнувшемуся на тропе. Севрен указала вниз, на самое дно. «Наши вон там, справа, биск возле того жирного истукана. Глиста со своими стоит левее». «Глиста, это которая?» — спросила Лилиат. «Она рядом со здоровяком, что держит фонарь», — сказала Севрен. «Видишь у нее длинную палку? Это багор мусорщика, каким пользуются в Клоаке. У него острый крюк на конце. Удобно вытаскивать из дерьма всякую дрянь, но и оружие отличное. Выглядит старухой», заметила Лилиат. И правда, Глисте на вид было за 60, спина согнута от вечной работы в наклонку в узких тоннелях, где такие, как она, искали поживу. У нее недоставало уха, выглядевшего отгрызенным, волосы представляли собой несколько жидких клочков. Убогие прядки лежали на бледной коже черепа круто завитыми колечками-червячками, возможно, давшими ей прозвище. «Я-то думала», — добавила Лилиат, — «биска вызвал кто помоложе». «Среди ночных трудяг главное дело — хитрость», — ответила Севрен. «Хитрость поважнее будет, чем молодость, сила и все такое. А Глиста хитрее не сыскать. Еле-еле мы прознали про ее вызов. Я и сейчас не вполне уверена». Севрен замолчала. Череда идущих вновь поползла вперед. И в это время биск, вскинув взгляд, заметил сперва Севрен, а после и Лилиат. Он, по обыкновению, был в маске, и вообще вокруг царили сумерки, но потому, как он внезапно выпрямился, Лилиат поняла, ее появление оказалось неприятным сюрпризом. Он не хотел, чтобы она здесь появлялась. Она изобразила улыбку, заставив себя не показывать гнев, вскипевший внутри. Разборки этих людишек не имели смысла, и вдобавок могли навредить ее планам. Недопустимо. Достигая дна карьера, люди сразу уходили каждый на свою сторону. Кто к Бескарию, кто к Глисте. Лилиат разглядела, что здесь имелась еще одна яма, как раз между двумя группировками. Не более 30 футов в диаметре, а вот глубину оценить не удавалось, наверное, порядочная была. Справа и слева вниз уходила по лесенке. В отличие от более основательных мостков и ступеней, эти живопырки выглядели сооруженными наспех, на один вечер. Когда новоприбывшие обходили эту последнюю яму, Бескарый вышел навстречу, чтобы приветствовать их. Здесь, при посторонних, он не стал ни кланяться Лилиат, ни оказывать ей знаки особенного внимания. Поздоровался с Севренной сразу со всеми. Но, когда их укрыла толпа, он наклонился поближе и хрипло шепнул, так, что услышала лишь Лилиат: «Миледи, вам здесь вовсе не место. Тебе может пригодиться моя помощь», — возразила она, оглядывая карьер. «Людей с обеих сторон поровну. Когда начнется схватка, кто должен погибнуть первым?» «Глиста, общей битвы не будет», — сказал Бескарый. «Ни у кого нет перевеса. Глиста пыталась утаить сходняк, чтобы разделаться со мной по-тихому. Но коли не сработало, большое махалово затевать она не отважится. Что, так ни с чем и уйдет? Нет, будет поединок, там, внизу. Выйдешь биться со старухой?» — спросила Лилиат. Под башлыком не было видно гримасы, лишь презрительно сморщенный нос. «С ее представителем», — сказал Бескарый. «Видите рядом с ней бабу? Ее зовут Кейт Бессонца. Она из Клоаки вылезает, Только если глисте надо кого-нибудь замочить, да и тогда работает ночами или где-нибудь под землей. Говорят, в темноте видит. Думаете, зря они затеяли сходняк именно здесь? Лилиат склонила голову на бок, разглядывая Кейт. Та была существенно моложе, выше ростом и несравненно крепче глисты. Ее одежду составляли изорванные обноски, унаследованные от полудюжины отверженцев. Натянутые кое-как, они плотно облегали мускулистое тело, а там, где кожа оставалась открытой, на руках, ногах, на лице, все было густо измазано то ли глиной, то ли какой-то краской темно-серого цвета. Она отворачивалась от слишком яркого света факелов и фонарей, а когда открывала рот, становилось видно, что зубы у нее зачерненные и заострены. «Каким оружием она пользуется?» – спросила Лилиат, поскольку ничего не сумела заметить. «Когда брошен вызов, в яме оружие не дозволяется», – тихо ответил Бескарый. «Это еще одна причина, по которой глиста ее выбрала. В другом каком месте, скажем на мельнице лучника, у меня было бы преимущество. Но здесь, в темноте ямы, бьются голыми руками. Я, конечно, приложу все усилия, но вам, миледи, может понадобиться новый слуга. Вот уж не думаю», начало было Лилиат, но ее прервал внезапный крик, тотчас подхваченный и повторенный обеими сторонами. «Вызов, вызов! Кто у нас ночной король? Кто у нас ночной король?» Первой на вопрос ответила глиста. Ее подняли и поставили на плечи изваяние ангела Ервейля, и она принялась размахивать своим багром мусорщика. Шум постепенно улегся, даже на стороне Бескария. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь шипением и треском огня, случайным кашлем да шорохом переступающих ног. «Франц Сухорукий был нашим ночным королем», — выкрикнула глиста. Голос ее, оказавшийся низким и гулким, далеко разносился по карьеру. Вдобавок эта женщина явно знала, как разговаривать с толпой. Франц был убит, далеко отсюда и при странных обстоятельствах. Теперь вот Бескарый стал звать себя ночным королем, но разве он им является? Он не был провозглашен, ему не бросили вызова. И вот я оспариваю его титул. Я, глиста, я, истинный ночной король. Раздались крики, приветствия, люди на ее стороне принялись скандировать. Глиста, глиста, глиста. Приверженцы Бескария стояли молча. Многие сжимали оружие и выглядели готовыми немедленно драться. Постепенно крики начали утихать. Бескарый кивнул и взобрался на бронзовую статую какого-то престола, утвердив ступни на ангельских крыльях. Поднял руку и помахал, не сжав кулака, словно все здесь были ему друзьями. «Ночной король», — сказал он, — «это я». Он не кричал, голос слегка глушила неизменная маска. Прежде он носил ее, пряча шрамы, теперь, скрывая их отсутствие, потому что Лилиат исцелила его. Однако глуховатый голос лишь вынуждал людей слушать внимательнее. «Значит, вызываешь меня, глиста, на голосование или на поединок?» Глаза глисты вспыхивали в факельном свете, она поворачивалась туда и сюда, в последний раз оценивая численность обеих сторон. Равенство сил сомнения не вызывало, более того, возможно, Бескарый даже набрал бы некоторое большинство. Между тем отверженцы продолжали спускаться в карьер, и те, что подходили последними, скорее всего, поддерживали Бескария, а не глисту. Голосованием ей победить не удастся. «На поединок», — сказала она. «Неужто осмелишься?» — спросил Бескарый. «Какая отвага!» Многие захихикали, даже на стороне глисты. «С моим представителем», — ответила она, не давая втянуть себя в перебранку, и указала вниз, туда, где стояла Кейт без солнца. Та, задрав голову, ощерилась в улыбке, как собака при виде хозяйки. Лилиат присмотрелась. Зубы у нее вправду были стесаны, и по меньшей мере на двух блестели стальные наконечники. «В яме, как велит нам обычай», — продолжала глиста. «Обычай, который ты пытался попрать, Биск. Думал, небось, вот пырну Франца в спину, и дело с концом, не вышло. Полезай в яму». «Франца я в спину не бил», — совершенно правдиво отвечал Биск. Но прежде чем он успел сказать что-то еще, рядом с ним выросла Лилиат, и встала, легко балансируя на кончике простертого ангельского крыла и лишь для вида придерживаясь за плечо Бескария. На самом деле ее пожатие означало: «Молчи. Представителем Бескария буду я», — громко сказала она. «Ночному королю мало чести о таких, как вы, руки марать». Глиста неотрывно взирала на нее через площадку. Факельный свет порождал в зорких старческих глазах красные блики. «А ты еще кто такая?» — спросила она. «Бьюсь об заклад, ты из наемных убийц. Небось, в кругленькую сумму встала юному Беску. Вот только в яме клиночками пользоваться нельзя. У нас тут все по-нашему, По-старинному. Лилиат демонстративно пожала плечами, медленно извлекла свои кинжалы и рукоятями вперед передала их Севрен. Руки с плеча Бескары она не снимала и чувствовала, как он напрягся, желая что-то сделать или сказать, однако из повиновения не выходил, верно воспринимая ее пожатие как приказ. «Давя червей, я до сих пор без клинков обходилась», — громко произнесла Лилиат, а уж личинок их вовсе щелчком убивала. Кейт без солнца зашипела, скаля заостренные зубы. Внизу, во тьме, как раз черви при власти, проскрежетала глиста, те самые, что в итоге всех поедают. «Я только не слыхивала, чтобы они сперва кого-нибудь убивали», — возразила Лилиат. «Бескарый, ночной король, давайте устраним все сомнения здесь и сейчас. Кто спускается первым, пойдете вместе», — заявила глиста. «Таков обычай, так всегда делалось, могла бы и знать. Как тебя зовут, кстати, кого велишь поминать?» «Думаю, вы всяко разно запомните», — ответила Лилиат, и теперь в ее холодном голосе не слышалось ни тени насмешки. «Недолго вам всем осталось, но все же, раз уж придется иметь дело с червями, почему бы мне не назваться, скажем, змеей Бескария?» Старуха передернула плечами. «Зависть как угодно, разницы все равно нет. Убей ее ради меня, Кейт». Без солнца, усмехаясь, направилась к лесенке со своей стороны ямы. Двигалась она несколько странно, заметно горбясь, но с обезьяньей ловкостью. Голову, впрочем, она несла высоко и не сводила глаз с противницы. Бескарий наклонился поближе к Лилиат. «Ты еще можешь отказаться», — шепнул он напряженно. «Не думай, что сможешь убить ее зеленокровием, как Франца, это здесь не прокатит. Я просто так с ней покончу», — шепнула в ответ Лилиат. «С ней и со всем этим безобразием. Надо было давным-давно мне все рассказать, пока нарыв не созрел. Я не предполагал, что мне бросит вызов», — сбивчиво забормотал Бескарый. «Но ты не должна собой рисковать, Кейт без солнца, сама смерть». «Ты хотел сказать, мертва или скоро умрет», — перебила Лилиат. Она спустилась со статуи, и толпа расступилась, пропуская ее к лестнице с ближней стороны ямы. Там, стоя напротив, Кейт без солнца сплюнула в глубину, и вдруг, бегом бросившись вперед, даже не сошла по ступенькам, а соскользнула, слетела. Впрочем, Лилиат ничуть не уступила ей в скорости, в том числе и на лесенке. Грубое дерево обожгло руки сквозь тонкую кожу перчаток, но Лилиат лишь крепче сжимала шесты лесенки внутренними сторонами ступней, придерживая свой спуск и поглядывая вниз. Далеко ли до дна, она видела во тьме. Ее зрение было нечеловечески обострено, как и все прочие чувства. Ни один смертный не мог с ней равняться силой и скоростью, каких врагов ей бояться, такая самоуверенность едва ее не сгубила. Приближаясь ко дну, одолев уже футов 60 из примерно 80, она поняла, что глиста уже сжульничала. Внизу находились люди. Они думали, что остаются совершенно невидимыми, но Лилиат различила смутные силуэты, а слух подсказал, что у подножия лестницы ее ждут с ловчей сетью, оснащенной грузиками для метания. В дюжине футов от дна, уже видя не только тени затаившихся, но и белки их глаз, Лилиат прыгнула. Ее противники размахнулись сетью, но опоздали. Грузики лишь мазнули ее по спине, она же приземлилась прямо на одного из метателей, свалив его и смягчив собственное падение. В момент столкновения она ударила его в горло, сплющив гортань. Тотчас отскочила и метнулась прочь. Там ожидали еще двое, не считая Кейт, затаившейся где-то поодаль. А еще дно ямы вовсе не являлось чистым и ровным, как опять-таки самонадеянно предполагала Лилиат. Она различала какие-то крупные очертания пятна сущего мрака в окружающей темноте. Яма оказалась полна валунов и поверженных статуй. Два изваяния были крылатыми ангелами примерно в рост человека, и виднелся еще престол, раза в два больше. Уцелевшие ловцы потихоньку собирали свою сеть, готовя новый бросок. Судя по тому, как они расположились и как двигались, Лилиат поняла, они не видели ее. Но они были опытными подземельщиками, привычными к поиску сокровищ, к охоте на крыс и людей в тоннелях и темных клоаках, где приходилось на слух ловить малейшие движения. Возможно, сейчас они пытались отследить ее дыхание, тяжелое пыхтение человека, испуганного неожиданной схваткой. Вот тут они просчитались. Лилиат уже успокоила дыхание и затаилась в полной тишине, в свою очередь прислушиваясь. Нападающие сошлись вместе. Один взял другого за руку и начал выстукивать какое-то сообщение пальцем по тыльной стороне его кисти, после чего они единым, слитным движением метнули сеть в сторону своего поваленного товарища, видимо сориентировавшись по звукам последних судорог тела. Когда они двинулись вперед, желая выяснить, что же попалось в сеть, Лилиат атаковала. Первому достался удар в пах, бросивший его на колени. Лилиат мгновенно схватила его голову и крутанула на три четверти круга, так что хруст сломанной шеи породил в яме эхо. Подцепила обмякшее тело под мышки и швырнула в оставшегося, сбив того с ног. Пока упавший барахтался, пытаясь высвободиться, Лилиат завладела ножом с пояса убитого и нанесла два быстрых удара. Но в это самое время что-то со свистом рассекло воздух. Лилиат вскрикнула, не столько от боли, сколько от гнева. Арбалетный болт ударил ее повыше груди, выйдя под правой лопаткой. Вот, стало быть, и Кейт без солнца. Ее правая рука опустила маленький арбалет, какими пользовались отверженцы, левая прикрывала крохотный фонарик с огарком свечи. Фонарик испускал узенький луч света, впрочем, достаточный для прицеливания. Кейт как раз вытаскивала из рукава кинжал, когда Лилиат метнула трофейный нож, без промаха поразив подземельщицу в левый глаз. Кейт без солнца упала, не издав ни звука, лишь тело глухо бухнуло оземь. Лилиат замерла в полной неподвижности, вслушиваясь в тишину. Ее слуха достигал невнятный ропот толпы, оставшейся наверху, но здесь, внизу, все оставалось спокойно. Она ощупала засевший болт и, нечаянно слегка сдвинув его, поморщилась от боли. Завела руку за плечо, коснулась пальцами наконечника. Тело оказалось пробито насквозь, с каждым выдохом на губах пузырилась кровь. Странная такая, порождающая собственный серебряный свет. Итак, стрела пробила ей легкое. Обычный человек уже лежал бы пластом, пребывая на краю смерти. Лилиат обычным человеком не была, но и ей предстояло захлебнуться собственной кровью, если только не исцелиться ангельской магией. У нее не было при себе ни единой иконы. Она пошла на этот риск, опасаясь обыска, если бы кто-то усомнился, что она и впрямь отверженка из числа ночных трудяг. Никакая Гвитиниэль не примчится исцелять ее плоть, никакой Бехираэль не остановит кровотечение, никакой Рикулиэль не поможет восполнить кровопотерю. Взвившаяся ярость отодвинула боль. Лилиат не могла позволить себе умереть. Ее ждала будущность, не подвластная ничтожным смертным с арбалетными стрелами. Да, у нее не имелось икон, но статуи, наваленные кругом и там, наверху, содержали обрывки ангельской магии. И Лилиат была единственным существом на всем свете, знавшим, как воззвать к этим клочьям и вобрать в себя их первозданную мощь. Спасибо Чалканте, он облегчил ей работу. В обычных условиях ей пришлось бы вызывать ангела, подчинять его, медленно вытягивать из него силу. Маг-отступник сделал это за нее, при том, что сам не знал, чего достиг и как можно применять силу, которой умудрился наделить свои статуи. Правой рукой Лилиат взялась за оперение болта, левой сжала древко чуть позади головки. Это было нелегко, но она плотно сжала пальцы и сломала стрелу. Она даже не пыталась удержать вырвавшийся вопль, порожденный наполовину мукой, наполовину гневом. Эхо унеслось наверх, отражаясь от стен. Лилиат слышала, как притихла толпа. Люди с факелами подошли ближе к краю, отверженцы заглядывали вниз, безуспешно пытаясь рассмотреть, что же делается на дне. Сломанная древко серьезно разбередила рану. Светящаяся серебристая кровь хлынула на руки, стало трудно удерживаться на ногах, и это невзирая на всю ангельскую силу, что она впитала давным-давно. Эту силу следовало пополнить, и как можно скорее. Лилиат расширила свое сознание, нащупывая ангельское присутствие в ближайших статуях, низверженных в яму. Она постигла их, приняла их имена, одолев слабенькое сопротивление, ибо заточенные частицы еще хранили связь с сущностями в небесах. В голове зазвучали жалобные крики. Ангельские клочки рвались из оков, наложенных на них Чалканте, стремились покинуть свои бронзовые и мраморные узилища. Они отчаянно пытались избегнуть уготованной им участи, но Лилиат никаких жалоб не слушала. Ее воля и на этот раз оказалась сильнее. Возобладав, Лилиат втянула и присвоила их силу. Боль сразу отступила, хотя и не исчезла совсем. Лилиат сделала глубокий, медленный вдох. Кровь больше не пузырилась у рта. Рваная рана в груди полностью не закрылась, но ее края существенно сблизились. Воспринятой силы оказалось недостаточно для полного исцеления. Лилиат посмотрела вверх, где едва заметно светилось красноватое небо. Там стояли с факелами отверженцы. Ей предстояло рискнуть еще больше прежнего, но обойтись без этого она не могла. От раны следовало избавиться. Да и то непосредственная опасность грозила не ей, а отверженцам наверху. Всякий, касавшийся статуи, из которой она потянет ангельскую силу, либо погибнет от зельнокровия, либо станет чудовищем. Лилиат вновь расширила сознание, мысленно вопрошая статуи, ища сильнейшие сгустки магии, выясняя имя и природу каждого ангела. Она все их ощущала, все эти жалкие обрывки ангельской мощи, заточенные в камень и бронзу. Два особенно выделялись, быть может, добродетели, а то и силы. Один из них находился у ямы со стороны Беска, другой – там, где расположилась Глиста. Лилиат вновь улыбнулась и сосредоточилась на Даршинтеле, соседствовавшим с Глистой. Заточенный клочок метался туда и сюда, ища спасения. Лилиат непреклонно вобрала его весь целиком, сполна насладившись собственной силой и властью. Рана закрылась полностью, дыхание вновь стало глубоким и ровным. Лилиат вновь была полна силой, готова к чему угодно, все чувства обрели бритвенную остроту. Подойдя к убитым отверженцам, она пустила их одежду на тряпки, чтобы оттереть от крови лицо и одежду. Незачем людям видеть, как переливается серебром ее кровь. Правда, все счистить не удалось. Серебряные точки светились на одежде, пока она не окунула тряпку в кровь отверженца и не замазала ею свою. Покончив с этим, она вернулась к лестнице и с паучьей быстротой полезла наружу, слушая крик, поднявшийся наверху. Все вышло как ожидалось, но Лилиат наращивала скорость, едва касаясь руками и ногами ступенек. Уже стали различимы отдельные голоса, прерываемые резким грохотом пистолетных и мушкетных выстрелов, жваканьем арбалетных тетив и, конечно, общим гвалтом. Там чудище, берегитесь. Кардинал Дюплесси проснулась внезапно, вздрогнув всем телом. В первый миг она даже не поняла, что ее разбудило, но звук снова раздался. Женщина выглянула сквозь щель в шторах широкой раззолоченной кровати под балдахином. В спальне царила тишина, ставни были сомкнуты, дверь закрыта. Огромные часы на каминной полке тикали совершенно как всегда, стрелки стояли на цифрах 2 и 3, а разбудил кардинала низкий гул, очень тихий и очень знакомый, хотя она уже много лет его не слыхала. «Антон!» – окликнула она, спуская ноги с кровати и всовывая ступни в отороченные мехом шлепанцы. «Антон!» – дверь тотчас распахнулась. Антон, ее ночной писец, вошел с высоко поднятым фонарем, добавив его свет к свету огарков в настольном канделябре. Позади Антона маячила поборница, уже со шпагой наголо. Врагов, правда, не было видно. Убийцы не лезли из камина, не пытались проникнуть в окна пятого этажа. Накинув поверх ночной рубашки алый халат, кардинал поспешила к конторке, где были разложены ее важнейшие иконы, в ожерельях, брошах и кольцах. Отдельно от прочих, на самой верхней полочке, пребывал самый маленький, но и самый могущественный образок, икона Ашалайли. «Ваше Высокопреосвященство, вызовите капитана Рашфор, удвойте здешнюю стражу, всем подразделениям Звездной крепости занять места по тревоге, запереть все городские ворота, сообщить во дворец королевы, предупредить Д'Артаньян, близится опасность, какая именно, мне пока неизвестно, уже исполняется, ваше Высокопреосвященство». И Антон исчез, призывая младших писцов, подобно ему трудившихся в ночи. Они переписывали ее дневные приказы, оставаясь готовыми к любым неожиданным заданиям. Поборница убрала меч в ножны и встала в открытых дверях, загораживая проем. Кардинал же склонилась над конторкой. Все иконы вибрировали, дрожа и подскакивая на полированной столешнице, и потихоньку собирались к подножию образа Ашалайли, водруженного на верхнюю полку. От них шел звук, словно бы где-то очень далеко потревожили басовую струну арфы. Что-то беспокоило иконы. Некое мощное либо необычное применение ангельской магии, случившееся поблизости. Андреа Дюплесси пристально вглядывалась в иконы, спрашивая себя, не настало ли время взывать к Ашалайли, деяние одновременно желанное и внушающее страх. Она трижды в своей жизни обращалась к Архангелу и платила тяжкую цену. Еще один вызов вполне мог прикончить ее, а преемника у кардинала не имелось. Никого, достойного воспринять жуткую ответственность сана, стать кардиналом Саранса и вызывать Ашалайль. Что еще хуже, вокруг королевы так и роились весьма скверные советчики, а посему королевство нуждалось не столько в архангельской магии, сколько в твердой кардинальской руке на руле государственного корабля. По крайней мере, так она себе говорила. Впрочем, конкретно вызывать Ашалайль было не обязательно, кардинал вполне могла просто с ней пообщаться. Цена за это назначалась куда меньшая, хотя и ощутимая. Архангел не станет действовать и, возможно, отзовется слишком таинственно для понимания, так что все окажется бесполезно. Однако иного выхода, похоже, не оставалось. Кардинал коснулась пальцем иконы Ашелайли. Все прочие образы тотчас замерли. Дюплесси перевела дух и молча устремила свою волю к архангелу, пребывающему в небесах. «Ашелайль, Ашелайль, я не призываю тебя, прошу лишь ответа, что такого пробудилось в Сарансе, чтобы обеспокоились небесные сферы?» Сперва отклика не последовало, однако кардинал ощутила присутствие, как бы огромный вес на том конце напряженной струны, будто на морской рыбалке, при первой поклевке далеко в глубине. «Ашелайль, Ашелайль, я не призываю тебя, прошу лишь ответа». Ее рука задрожала, чувствовалось приближение архангела. Кардинал перехватила правое запястье левой рукой, чтобы удержать палец на иконе, и снова перевела дух. Часы на каминной полке внезапно начали бить, а стрелки побежали в обратную сторону. В очаге зародились маленькие искрящиеся вихри. Младшие иконы подняли резкий звон, словно бы некий безумец, действуя руками и ногами, пытался играть сразу на четырех арфах. Поборница, охранявшая вход, шагнула назад и замерла в неподвижности. Кардинал ощутила, как ее накрывает тень огромных крыл, и в комнате заметно похолодало. Даже теплый халат с подкладкой из меха куницы не спасал женщину от озноба. Пытаясь унять дрожь, она заговорила в третий раз. «Ашелайль, Ашелайль». Ответные слова оказались точно сосульки, пронзающие мозг. Они не звучали вслух, лишь ощущались. «Я здесь». Дюплесси понадобилось усилие, чтобы повторить свой вопрос. Что произошло в королевстве, что нарушило покой? Кто? Где? И Ашелайль ответила, в некотором роде. От тяжести архангельского голоса кардинал, ослабев, сникла на пол. Все же у нее хватило самообладания убрать руку с иконы и отослать Ашелайль туда, откуда та явилась. Ибо архангел, поначалу отозвавшаяся столь неохотно, обнаружила явный интерес к миру смертных и вознамерилась полностью проявиться. А это, у Дюплесси более не оставалось сомнений, означало бы собственную смерть кардинала. Последний вызов следовало отложить до времени последней нужды, когда уже несомненно случится нечто судьбоносное для державы. «Ваше высокопреосвященство, вам помощь?» «Нет, нет», — хрипло прокаркала Дюплесси и выпрямилась, хватаясь за конторку. Ответ Ашелайли заполонил ее разум. Кардинал шепотом повторяла услышанное, пытаясь вычленить точный смысл. «Маг-убийца насыщается осколками ангелов в развороченной утробе скалы. Маг-убийца», — повторила кардинал. Она нахмурилась и вздрогнула от приступа боли, которая быстро распространялась позади глаз. Ашелайль никогда прежде не употребляла этого выражения. Дюплесси не встречала его и в хрониках, оставленных прежними кардиналами. Возможно, это было лишь описание, но не имя. Просто маг, убивающий людей, ангелов с трудом удавалось принудить к человекоубийству, но все-таки удавалось. Гораздо чаще приходилось действовать опосредованно, не позволяя ангелу догадаться, к чему именно приведет его труд. Вот так, значит, убивающий маг, маг-убийца, с этим более-менее ясно. Осколки ангелов, опять сплошные догадки, хотя данную формулу Дюплесси смутно припоминала. Однако теперь голова попросту раскалывалась, мешая сосредоточиться. Кардинал оторвалась от конторки и, с трудом добравшись до кресла, рухнула на подушке. «Антон», — вновь позвала она, прикрывая глаза старческой, покрытой морщинами кистью. «Вина с имбирем, глазной компресс. Сейчас ваше высокопреосвященство, не позвать ли доктора Дегарния, или, может, в крепость послать за магистром Хазурин? Лучше Дегарния», — пробормотала кардинал. Голову и глаза терзала жестокая боль, заставлявшая бояться мозгового кровотечения, а это означало удар, ведущий к смерти или беспомощности, предупредить которую могло лишь ангельское вмешательство. Скорее, все же несмотря на сводящую с ума боль, кардинал силилась разгадать головоломку архангельского ответа. В развороченной утробе скалы, эту словесную конструкцию она тоже некогда слышала или читала. Кардинал собрала в кулак свою громадную волю, чтобы отстраниться от боли и растущей дурноты, отгородить разум от скрученного страданием тела. Память медленно прояснилась, мысли обрели стройность, начали оформляться выводы. Утроба скалы, развороченная, овраг, ущелье, теснина, карьер, тот большой гравийный карьер к югу от города, шестикратно засыпанный и вновь вскрываемый наводнениями, использованный как могильник для странных статуй Чалканте, казавшихся такими неправильными. Они так и не стали полноценными образами, но в них содержалось что-то, Лохмотья, обрывки, осколки. Рашфар. Рашфар уже здесь? Еще нет, ваше высокопреосвященство. Ее не нашли во дворце. Мы уже послали к ней домой, и в звездную крепость. Пошлите еще гонцов, пробормотала кардинал. Она не открывала глаз, чтобы взглянуть на писца. Под сомкнутыми веками и так взрывались фейерверки. Передайте ей, пусть возьмет два, нет, три отряда поборников и отправляется к старому гравийному карьеру у Непова перекрестка. Ищите мага, арестуйте, он опасен. Огни вспыхивали и метались, окутывая сознание. Сил больше не осталось. Кардинал наконец уступила их болезненной пляске и уплыла в беспамятство. Агнес разбудил громкий и настойчивый барабанный бой. Тотчас спрыгнув с лежанки, девушка кинулась натягивать штаны и камзол, ибо спала в одном белье и рубашке. Она еще не обзавелась полным облачением мушкетера, но черная с серебром накидка скользнула на плечи так, словно заняла свое исконное место. Нахлобучивая черную с серебряными перьями форменную шляпу, Агнес одновременно присела натянуть сапоги. Трое других кадетов, деливших с ней комнату, не показали ни подобного проворства, ни уверенности движений, особенно при тусклом ночнике, висевшем над дверью. К тому времени, когда Агнес стояла в полной боеготовности, при шпаге, оружейной перевязи и пистолетах, они еще ворчали с просоньей, полуодетыми протирали глаза. Агнес как раз проверяла, надежно ли застегнуты перевязи, должным ли образом висят заряды, когда дверь распахнулась и внутрь, пригнувшись на пороге, шагнул великан. Край шляпы задел ночник, хотя тот висел в добрых 8 футах над полом. «Аво!» — воскликнул Систура. «Хоть один из вас, щенков, не оказался за Соней. Ты со мной, Дискары. Остальным, доложиться Граппе, когда закончите наводить красоту». Граппе была мастером строевой подготовки, угрюмая немолодая женщина, состоявшая из одних жилистых мышц, а ее голос пробивал на вылет любую кирасу. Как многие мушкетеры, она пользовалась псевдонимом, подобно Францинис Систура. Долгая традиция мушкетеров повелевала людям знатнейшего происхождения слагать имена и наследство, полностью отдаваясь службе королеве. Что касается Граппе, острый нос, точь-в-точь как у королевы Софии, являлся свидетельством весьма немалых высот, с коих она сошла. Агнес покинула комнату вслед за Систура, чуть задержавшись лишь для того, чтобы напоследок улыбнуться и помахать ручкой соседям. Вслед полетел сапог, пущенный с досадой, хотя и в полсилы. Агнес перезнакомилась с кадетами лишь накануне во второй половине дня, однако все уже успели сойтись в учебном бою, и Агнес всех победила, после чего просадила половину карманных денег, играя с ними в 13. Дружеские отношения таким образом оказались установленными. Барабанный бой прекратился, когда они с Систура покинули казарму и вышли на плацпарад. Барабанщики, 3 девушки и 1 парень, бегом заняли свои места в заднем ряду. Несколько запоздавших, все бывалые бойцы, бегом торопились в строй. Большая часть мушкетеров обитала в городе, имея собственное жилье, но 1 из 4 отрядов подразделения всегда находился в Звездной крепости либо в казармах возле дворца королевы. В казарме жили и кадеты, 8 душ на данный момент, 4 в комнате Агнес, остальные в соседней. Никто из них, по мнению Систура, не сумел вскочить достаточно быстро, во всяком случае, на плацу не появился ни один. Солнце только-только вставало, оно еще не поднялось достаточно высоко, чтобы как следует разогнать дождливые потемки, лишь румянило тяжелым тучем подбрюшья. «Держись со мной», — пророкотал Систура, вставая в конце передней шеренги. Агнес устроилась рядом, стараясь копировать позы соседей. Те изображали чуть рассеянное внимание, скорее дворяне, ждущие важных вестей, чем натасканные псы, боящиеся выволочки. «Что стряслось?» — спросила Агнес. «Почем знать?» — улыбнулся Систура и хлопнул ладонями в огромных перчатках. «Если повезет, господа, нас ждет схватка. Вот сейчас Дикастри просветит нас, в чем дело?» Прозвучало так, словно Дикастри была простой вестницей, хотя на самом деле она носила чин лейтенанта и командовала отрядом. По мнению Агнес, Дикастри обладала весьма невзрачной внешностью. Чернокожая женщина среднего сложения средних лет, длинная сидеющая коса, по-мушкетерски упрятанная под шляпу, и самая обычная форма. Единственным знаком отличия, кроме отсутствия мушкета, являлся золотой аксельбант вместо оружейной перевязи. Дикастри сопровождала несколько других мушкетеров и гонец вала золотой форме кардинальской службы. Гонец держался за плечом Дикастри, невозмутимо шествуя среди мушкетеров. Агнес вслух удивилась его спокойствию. «Когда мы при исполнении, соперничеству нет места», — ответил Сестура и глянул на Агнес с высоты своего роста. «Время от времени нам приходится сражаться бок о бок. Помни об этом». «Непременно», — подтвердила Агнес. «Мушкетеры», — рявкнула Дикастри, и Агнес помимо воли вытянулась, напрягшись. «Лейтенант, может, внешним видом не подавляла, но общее внимание привлечь умело вполне. Ее высокопреосвященство кардинал говорила с архангелом Ашалелью и обнаружила угрозу для Саранса и ее величества королевы». К удивлению Агнес, стоявшие на плаце не восприняли сказанное всерьез. Сестура негромко фыркнул, а стоявшая подле него мушкетеры вовсе закатила глаза. Дикастри переждала волну легкого скепсиса, прокатившуюся по рядам, и продолжила. «Точная природа угрозы еще не установлена, но нам следует привести свой бастион с Равелином в состояние полной готовности, а также разослать патрули. Третий отряд останется во дворце, второй и четвертый присоединятся к нам здесь. Все по местам». Плац тотчас взорвался движением. Люди бросились во всех направлениях, будто споры из лопнувшего гриба дождевика. Мушкетеры спешили к воротам, открывавшимся на циферблат, к тоннелям, что вели на бастион, обратно в казармы, за мушкетами и иным снаряжением, позабытым в спешке. Кто-то бежал к конюшням, кто-то к оружейной, кто-то к трапезной. Агнес последовала за Сестура, всерьез чувствуя себя медвежонком, сопровождающим родителя. Гигант-мушкетер направился не к воротам или в тоннель, но прямо к Дикастри. Та уже строчила сообщение, пользуясь переносной подставкой в руках услуги. Дописав, она вручила записку гонцу кардинала. «Дикастри», — окликнул Сестура, — «разреши нам с малышкой отправиться во дворец. Может, капитан или Францини в курсе дела». Дикастри вскинула глаза, оценивающий взор становился на Агнес. «Ты у нас кто?» — коротко спросила она. «Агнес Дискары, сьор», — ответствовала Агнес. «Вступила вчера». Топа из Сестура резко бросила Дикастри, уже отворачиваясь навстречу другому мушкетеру. «Франика, бери дюжину людей по своему выбору, и на старый новый мост. Там должен стоять наряд стражи, возьмешь его под командование». «Пошли», — Сестура ткнула Агнес в плечо. Он, без сомнения, полагал, что едва прикоснулся, но Агнес чуть не охнула и побежала за великаном, проверяя шпагу в ножнах. «Мы во дворец королевы?» — спросила она рысцой, поспевая за его широченными шагами. Они направлялись к ступеням в тоннель, что вел к бастиону королевы Ансгарды. На подходе к воротам тоннеля Агнес заметила, если в обычное время их сторожило всего двое мушкетеров, да и те постоянно резались в шашки, то теперь здесь стояло человек 20 и решетка была наполовину опущена. «Мы капитана увидим?» С легендарным главой мушкетеров она еще не встречалась. Д'Артаньян была ныне едва ли не старухой, лет, наверное, 50, но как фехтовальщица по-прежнему равных не знала. Она защищала еще королеву Анриетту IV, а для нынешней монархини являлась ближайшей наперсницей. Хотя, в отличие от кардинала, к браздам государственного управления не рвалась.